Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый день. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, и мы, дружной нашей командой, продолжаем эфир Радио России Иваново. И сегодня хотелось поговорить на такую тему, достаточно эмоциональная, достаточно тревожная, с той стороны, с стороны, которая показывает, характеризует каждого из нас, человечное отношение к братьям нашим меньшим. Мы все прекрасно знаем, что наступает та самая пора, когда холодает, когда люди с дач, с садовых огородных участков перебираются к себе обратно в квартиру, собрали урожай, положили в мешочки, сложили и поехали домой жить на ПМЖ. А котики-собачки остаются. А котики-собачки, которые... Как показывает практика. Которые были заведены, остаются. Да, и вот поговорить на тему неравнодушия к братьям нашим меньшим, на тему брошенных животных. Мы сегодня хотели поговорить с неравнодушными жителями города Иваново, зоозащитниками. У нас в гостях Мария Михайловна Михайлова и Елена Рыбалко. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, вот ситуация, насколько вы, люди, которые сталкиваетесь, я так понимаю, и в социальных сетях, и на улице, насколько эта ситуация действительно так важна сегодня, когда люди сами переживают вот заболевание какое-то, по квартирам вот сидят, я боятся выйти. Я бы сейчас спросила, вот, насколько ответственны наше время люди сейчас вот по отношению к животным. Спасибо большое, что вы затронули такую тему. В принципе, тема больная и тяжелая, и, конечно, о ней надо говорить, и ее надо решать. И в связи с этим, в первую очередь, хочется обратиться к людям, потому что в проблемах животных, в первую очередь, виноваты именно люди. И да, совершенно верно, что по осени некоторые собирают не только урожай, но и беременных кошек, которые нерадивые хозяева оставляют. Ну куда им потомство? Зачем? Вот. Или котов некастрированных, они выпускают гулять, потом их забирают, а бездомные беременные кошки никому не нужны. Так вот, в связи с этим просто обращаемся и просим хозяев, людей задуматься о стерилизации своего питомца. Не надо стерилизовать весь мир. Вас просто не хватит средств ваших, сил. Вы подумайте, начните с себя, о своих братьях меньших, о своих котах, кошках, собаках. Понимаете, люди, стерилизация — это не грех, это не издевательство, это самая гуманная мера, это меньший зол. Стерилизуя, вы никого не убиваете, услышьте это, пожалуйста. И, наконец, гормональные капли воздержания вредны. Оплодить котят, ну куда? Кому? Щенков очень много бездомных и катастрофически. Катастрофически не хватает на всех ответственных рук. И поэтому вы, люди, видите плоды своего бездействия. Стая покусанных людей, которых вы так защищаете, и прочие-прочие прелести вашей безответственности. Дорогие радиослушатели, я хочу напомнить, телефон прямого эфира 93-69-20. Если вы хотите присоединиться к нашему разговору, звоните нам по телефону 93-69-20 или ВКонтакте идет прямая трансляция, можете оставлять свои комментарии или свои вопросы к нашим гостям. Мы разговор начали именно о загородных домах, о деревне, даче. Но недавно, буквально вот несколько недель назад, столкнулась с другой ситуацией. В социальных сетях было размещено объявление «Пристраивается собака». Не буду называть породу, очень породистая, взрослый кобель пристраивался. Причина – переезд хозяев. Имея собаку, мне было очень сложно видеть это объявление. Я не представляю, как возможно, ну, допустим, избавиться от своего питомца, да? Вот по сути, ну, они видели, они хотели избавиться гуманным способом, пытались найти ему семью. Так как кобель уже взрослый, и породистые они обладают своими определенным характером, видимо, возникли сложности с пристроем, потому что через пару недель я в тех же социальных сетях видела другое объявление. Найден кобель той же самой породы, фото того же кобеля, он бегает по улицам. Хозяин, найдись. Соответственно, не я одна слежу за этими, за соцсетями. Сразу в комментариях всплывает это объявление, что его пытались пристроить, что хозяева просто уехали. То есть его не пристроили? То есть его не пристроили. При переезде потеряли? Нет, к сожалению. Это было бы Я думаю, если бы потеряли при переезде, пытались другое бы найти. Другое было бы объявление. Да, да. Найдись и все такое. А, к сожалению, его просто выкинули. Его просто выкинули из дома. То есть взрослую породистую собаку, которая жила энное количество лет с людьми и в квартире. Это домашний пес. Мы все прекрасно знаем, что очень тяжело уличным собакам. А представляете, из теплого, уютного дома его выгнали, его просто выгнали. К сожалению, это и не единичный случай, потому что через какое-то время я наблюдаю, всплывает объявление, пристраивается породистая взрослая кошечка. Причина – переезд хозяев. Ну вот из домов переезжают в другие дома. И вот к нашим гостям еще раз вопрос такой. Как много у нас в Иванове вот такой ситуации? В Иванове, в Ивановской области, может быть, я понимаю, бездомных. Есть одна история, когда маленьких котят подбрасывают, но когда уже взрослых животных выгоняют просто из дома. Практически. Ну, все, практически. Но маленьких котят – это тоже катастрофа. Тоже. Они жили с мамой в коробочке или где-то в закуточке. Их кормили, крыша над головой, тепло. И детей выкидывают. Это тоже, мне кажется, катастрофа. Вы живете около автовокзала, вам есть чего рассказать на этот счет, конечно. Я живу у автовокзала. У нас, конечно, по осени очень большое количество кошек появляется во дворах. И в течение лета, мы так понимаем, это с дач рядышком везут в коробках приплоды как раз котята. Вроде грех не взяли, не утопили, подставили коробочку среднему подъезду. А дальше как хотите, дальше как хотите. И как вот на что происходит? Делать? Я так понимаю. Получается их как-то пристроить? Последний раз над ними взяли прошлым летом, над коробкой взяли шефство ребята. Они меня очень порадовали. Дети. Мальчишки, дети лет 10, 12, 13. Домой им, конечно, взять не разрешили. Они пытались во дворе сделать типа укрытие, типа вроде коробки, домика, корм покупали, кормили, все вместе размещали объявления в соцсетях, за кем-то приходили, кого-то, очень мало кого взяли соседи. Но там получилась такая ситуация, инфекционное заболевание, больше половины котят умерло. Угу. То есть тоже дети это все видели, все переживали, ситуация была очень неприятная. Так вот, чтобы не было такого естественного отбора, люди, снижайте, пожалуйста, риски, стерилизуйте своего питомца. Это намного гуманнее, чем подставить коробку и свои проблемы на плечи других людей перебросить. Конечно, легко говорить, стерилизуйте. Есть проблема не только непонимания, есть еще проблема отторжение. Финансовая. Финансовые. Но ведь сейчас есть льготная стерилизация, да, кастрации в приюте, в некоторых клиниках. В конце концов, можно организовать сбор в соцсетях или как-то скинуться с родными, с друзьями, с соседями. Бывают разные ситуации в жизни. Поэтому все решаемо, но надо что-то делать. Вот. Делать надо, это разруха в головах. Одна моя знакомая говорит, а что такое? Моя мама считает, это вполне нормально, это животные, они веками так живут, не надо вторгаться в их естество. Хотя сами, если что случится, идут и в больницу, и в салоны красоты ходят себя украшать. Да. Модные магазины ходят себя украшать. Сами же не живут в землянках и в шкурках, в звериных в каких-то врагушках. То есть для себя мы готовы денежку тратить, а для своих питомцев, ну что ж, пусть гуляет на улице, кастрировать не будем. И возвращаясь к вопросу о собаке, которую в кавычках потеряли хозяева, да, той самой породистой. Надо просто помнить такую известную фразу уже, да, что животные – это навсегда, а не пока вам удобно. Это вообще-то член вашей семьи по-хорошему. Ну, если не член семьи, то это живое существо, которое чувствует и боль, и холод, и предательство. И это давно доказано. Они все это переживают, они живые люди, это не мебель. Да, бывают ситуации крайне сложные, вам приходится делать выбор, болеет кто-то в семье, вам приходится приезжать, у вас нет средств. Но поверьте, это не выход предать. Есть более гуманные способы. Да, искать, да, начинать раньше искать, но не выбрасывать, как ненужные вещи или мусор. прозвучало сейчас слово «приюты для животных», да? Угу. Все мы знаем, что приюты, к сожалению, не резиновые, а может быть, и к счастью. Есть такой момент, что да, в приют не берут животные, потому что они физически переполнены, и не надо всю вину сваливать конечно, на эти приюты. И проблема в том, что приюты есть в областном центре. Давайте начнем с этого. Да. А много ли приютов у нас в Кинешме, в Фурмане, в Родниках, в Шуе? В этих малых городах, дай бог, если кто-то взял на себя ответственность и организовал всю эту историю. На самом деле с этим гораздо сложнее в малых городах и селах. А ситуация остается ситуацией. Дорогие радиослушатели, а мы продолжаем говорить о животных, о брошенных животных, которые оставлены нерадивыми хозяевами на улице. Я бы сформулировала вообще о животных, о домашних, о брошенных, которые дома на диванчике у вас сидят, о животных, которые на улице бегают. Да, и у нас в гостях неравнодушные жители города Иваново, зоозащитники Мария Михайлова и Елена Рыбалко. Мы сегодня начали об этом говорить. И очень много примеров тому, как жестоко обращаются со своими питомцами, так скажем так, люди. И в этом еще раз убеждаемся и в социальных сетях, и просто выходя на улицу, видим, как сидят товарищи и коробочники, да, которые полностью живут за счет своих животных, а сами держат их, содержат. Черный бизнес. Да, черный бизнес. Сами содержат их в ужасных состояниях. Да. И вот та ситуация, которая буквально недавно, как резонансная очень ситуация в Шуе, когда люди просто-напросто пытаются спасти животных, большое количество у заводчицы лабрадоров, которую информация уже во всех соцсетях, в средствах массовой информации уже прошла. И мы хотели бы поговорить с человеком, который, так сказать, один из инициативных групп, входит в инициативные группы людей, которым не все равно, что будет с этими животными. У нас на связи Елена Иванова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, расскажите вкратце историю, что там в Шуе происходит. Я в эту историю попала 2 года назад, и вот эти 2 года мы пытаемся как-то пробить эту стену, эту блокаду, и куда только мы не писали. Если кратко, значит, живет в Шуе женщина, которая содержит, содержит, условно говоря, порядка 200 собак. На ее частной территории. Значит, в свое время она занималась заводческой деятельностью. Претензии к ней по заводческой деятельности были еще тогда. И вот эти собаки сейчас бесконтрольно плодятся одним за другим. И у нее сейчас порядка 200 собак. Содержится 5 этих собак и щенят в подвале. Без еды, без воды. В подвале частного дома, да? Да, в подвале частного дома. И те ужасы, которые нам, в общем-то, мы-то в эту ситуацию внесли тогда, когда нам начали поступать звонки от соседей этой барышни, которые наблюдают из окон своих домов, которые стоят, многоэтажных домов, в непосредственной близости от ее домовладения, они наблюдают изо дня в день такую историю, что эта женщина, это вот послов соседей, то есть это мы, не то, что там выдумываем или что-то. Эта женщина, значит, со слов соседей, кормит часть своих собак, скармливая им слабых щенков, которые вот у нее там плодятся. Вот. Мы куда только не писали. Мы писали в администрацию. Мы ходили, я лично ходила в составе там группы девочек с Корягиной, главе администрации, главе города Шуи. Какая-то стена, не понимаем даже почему. Мы писали в Веднадзор, мы писали и в прокуратуру, и в МВД. Полиция часто приезжает. Полиция приезжает туда как на работу. У них этот адрес как филиал МВД. То есть это беспредельно просто. А это правда, что вот эта хозяйка как-то напала даже на зоозащитников? Она покусала 3 людей. Причем мы уже как бы... То есть она сама покусала, не собаки покусали? Она сама покусала 3 людей. Это есть и справки судмедэкспертизы, есть свидетели. Причем на одной из видеосъемок она сама лично призналась в этом. Человек ведет себя как Маугли, она себя ведет как, извините, собачка. Это явно психические отклонения. И мы пытаемся как бы донести эту информацию, но если человек опасен как бы для окружающих, то, наверное, надо с этим что-то делать. Органы полиции ссылаются на то, что они не имеют полномочий, не имеют права ни войти на ее территорию без ее приглашения. скорую вызывали, скорую она не пускает, общаться с ней она не хочет. Ну, это какой-то вот замкнутый круг. Ну вот ваши единомышленники, я так понял, готовят письма, да, в разные инстанции. Есть ли какие-то отзывы, есть ли какие-то результаты? Мы не только готовим, мы их уже пишем на протяжении вот почти, вот уже третий год пошел, как только мы этим занимаемся, а это уже длится, извиняюсь, 10 лет. И глобальная ситуация не поменялась? Вообще никак. Нам приходят отписки, там якобы были, значит, выездные проверки Ветнадзора. Да. Мы получаем, да, Росветнадзора, мы получаем от них, у нас на руках от них письма, что ими не выявлено нарушений. Извините, это как? Закон. Так вот так вот. Мы сами не можем понять. Если вы выходите на территорию, там 200 истощенных, просто умирающих собак. Невооруженным взглядом это видно. Они на фотографиях? У нас есть фотографии, да, щенков, которых уже даже в живых нет. Елена, мы у нее просим, продайте нам хотя бы самых больных животных, мы их отвезем в клинику, полечим, продайте, даже не отдайте, а продайте. Но стена, человек явно не в адеквате, явно не в себе. Елена, вот что еще остается? То есть вам, как неравнодушным жителям, просто держать оборону и продолжать следить за этой ситуацией? Не следить, наверное, а писать. Мы пишем. Вот сегодня буквально я получила сообщение от губернатора о том, что опять в очередной раз по подведомственным организациям спущено распоряжение разобраться. Что будет дальше, мы как-то не знаем, но вот, по крайней мере, вот, из администрации этого губернатора есть, значит, вот такое вот сообщение. Причем я даже написала в администрацию президента. Мне тоже пришло сообщение, что спущено по подведомствам. И это все умирает на уровне подведомств. Администрации, прокуратуры и ОМВД. Непонятно. Есть закон. До нас уже все придумали. Есть схема. Примените только эту вот схему и этот закон. Почему он не работает, ну, как бы вообще, объяснений нет. Елена, а можно спросить, а пробовали как-то попробовать признать эту женщину недееспособной, через вот такой путь идти и принудительное лечение? Она же опасна для общества, ее изолировать нужно. Людей, если, да? Тем более, дело да. В том, что сейчас, значит, от администрации якобы, ну, как бы опять же, это все дело только со слов, бумаг мы не видим, от администрации есть вроде бы как, значит, запрос в органы, ну, не в органы, а вот в клиническую больницу, в Бакалейское, значит, ну, либо как-то на принудительное свидетельство ее отправить, либо дать вообще справку, она состоит там, может быть, она вообще их клиент. Вот, пока мы результаты, ну, как бы не видим, сообщения нам никакие не пришли, что она, ну, как бы из этой категории. Вот, вообще это в идеале, как бы, я вот, вы смотрите, даже тут какая-то патовая ситуация возникает, даже если мы туда зайдем, если, как бы, изымать у нее там эти 200 больных, умирающих животных, куда? Нужно куда их деть. Да. Передержки частные завалены. Завалены. Все завалены по самые, ну, уши, по самую голову. Да. Вот, и получается, куда их деть? Я как бы как эту проблему вижу? Если человек невменяем, а он реально невменяем, если она кусает людей. Да. Завтра она с ножами, причем ее уже оттаскивали, она с вилами бросалась. То есть вот что будет, вот если она... Но если она может поднимать холодное оружие на щенят, следующий этап будет дети и взрослые люди. Конечно. И мы это пытаемся органам донести. Если ее как бы, да, хотя бы там на полгода, на, ну, я не знаю, там полечить, да, там в больницу и все прочее, отдали бы опеку над животными волонтерам, мы их на ее бы базе полечили, реализовали и пристроили. Это идеально. Это не проблема. Но, опять же, проблема другая. Она выйдет из этой, из этого заведения. И начнется все заново. Новых. И она нам опять же об этом говорит. Вы этих заберете, я новых возьму. Елена, спасибо огромное. Спасибо, что вы делаете такую большую работу. И спасибо всем волонтерам, которые держат на контроле эту ситуацию. Да, спасибо огромное. Спасибо вам огромное. У нас была на связи, напомню, Елена Иванова, волонтеры, которые занимаются, я не знаю, поддержкой, получается, животных, которые находятся на содержании у одной из заводчиц. И защитой человека от человека. Знаете, самое страшное, вот для меня прозвучала цифра 200. 200 собак, это частный дом. В одном подвале. Это один подвал. А рядом другие дома, а рядом дети ходят. А я так понимаю, что этих собак не просто держат в подвале, а периодически еще и выпускают. Но если кого-то волонтеры пристроили, то сейчас там, сколько мне вот известно, чуть может поменьше. Быть, около 100, да, остается. Ну, кто выбежал, понимаете? 100 это нереальные собак. Цифры, число. Потом она же практикует самовыгул, что, в принципе, запрещено законом. Ведь собаки могут напасть на кого-то, поэтому дети боятся ходить. Они более голодные, да. Невоспитанные. Я не понимаю, я честно не понимаю. Черным по белому пишут законы. Все наяву, есть видео. Почему ее не могут деятельность пресечь? У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Виктория Георгиевна. Добрый день. Здравствуйте. Я буквально страдаю от того, что в нашей стране практически не решается эта проблема бездомных животных. Вот в чем суть дела. Конечно, это сложное дело, требующее приличных материалов. Реальных затрат, но она все-таки решаема. Угу. И к тому же она довольно весомо характеризует нас как нацию. Это социальная проблема, которой должны заниматься власти и государство прежде всего. Да. А ведь приютов практически нет. Вот в Иванове у нас существует, вот я так подсчитала, всего лишь 3 приюта. И то частные это предприятия. Они бедные, они плохо оснащенные, и которым необходимо помогать. А как создавать эти приюты? Что они из себя должны представлять? Примеров очень много. Это Англия, это Германия, это Голландия, где мы видим вот достойное отношение к животным. А между тем, я уже говорила, что отношение к собакам, кошкам, птицам характеризует нас как нацию. И я презираю людей, которые, конечно, жестоко и безразлично относятся к животным. Потому что природа дала человеку в руки оружие, интеллектуальную и моральную силу. Но он может пользоваться этим оружием и в обратную сторону. Поэтому и человек без нравственных устоев оказывается существом самым диким и самым низменным. И примеров, конечно, много. Но хочется говорить, конечно, об истинной любви к животных. Вот, например, в дворе нашего дома, это Шереметьевский проспект, 92 и Базисная улица, жила бабушка Галя. По старости ее забрала к себе жить дочь. Но она в течение многих-многих лет, 2 раза в день, кормила бездомных кошек. Некоторые осуждали ее, возмущались, мол, развела здесь кошек, грязь. А я восхищалась ее светлой и доброй душой, ее нравственным обликом. И я очень рада, что дело бабушки Гали стали продолжать некоторые жители нашего двора, которые продолжают кормить кошек, кормят в нашем дворе и бездомных собак, и птиц. И это большой пример для наших детей, гуляющих во дворе. Они тоже начинают с любовью и вниманием относиться к животным. И, конечно, сегодняшняя передача еще раз напоминает о высокой миссии животных на земле и в жизни человека. Я недавно прочитала замечательный роман Григорий «Служитель». Называется этот роман «Дни Савелия». И вот главным героем этого романа является кот Савелий с непростой судьбой. И вот автор этим романом говорит нам, что коты – это те же люди. И те люди, которые по-настоящему любят животных, это хорошие люди. И прежде всего, это добрые эти люди. И, конечно, меня очень тронули страницы. А вот, например, о киргизах. Это вот гастарбайтеры, которые приезжают в нашу страну. И вот как эти бедные люди, которые сами нуждаются в копейках, как они собирали эти копеечки и кормили этого кота Савелия. Вот. И даже с котом здесь затронута и тема любви. Вы знаете, платоническая тема. В каком смысле? Что вот этот кот, он был кастрированный, но он полюбил кошку Грету. Актуальное произведение. Понимаете, это высокая любовь. Не сексуальное такое притяжение, а чувства. Высокие такие чувства. И вот эта книга, конечно, тоже играет большое нравственное значение. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Разрешите продолжить про тему книг. Есть прекрасная детская книга «Не нужна ли вам собака?» Той Крамингс. Это новое достаточно издание. Книжка-картинка. Просто must have для любого родителя. Понимаете? «Не нужна ли вам собака?» «Не нужна ли вам собака?» собака. Родителям вот, рекомендуем о помощи бездомным ребенку. Животным. И там даже есть немножко, очень по-детски, про стерилизацию, что возьмите из приюта, подумайте о потомстве. Это просто чудо. И, конечно, вообще, правда, писатели, поэты, тот же Куприн, Александр Куприн, сколько теплых слов про животных написал. У нас есть буквально еще несколько минут нашего эфира в завершении. Вот у нас в гостях сегодня неравнодушные жители города Иваново, зоозащитники Марина Михайловна, да, Елена Рыбалко. Вот скажите, как вы находите себе силы, как вы находите себя? Я так понимаю, вот эти гости сейчас, они вот впервые друг друга видели у нас в студии. Нет. Практически. Нет. Знакомство происходит в социальных сетях, поддерживать животных. Мы как? Познакомились через социальные сети на... Мы познакомились раньше, если я вам вспомнить. Мы познакомились через бездомную кошку, которую на передержку наша общая знакомая дала Лене Петровне. Но через социальные сети все равно, да. То есть на этой теме мы познакомились и вообще, нашли много единомышленников и подружились. Я вам скажу больше, что круг моего общения, в общем-то, это все люди, которые так или иначе связаны с животными. И эти люди, которым я когда-то пристраивала животных, и они стали моими друзьями, моими близкими людьми. И среди них очень достойные люди. Это и юристы, и художники, и врачи. Врачи, да. Понимаете, это вот круг общения так формируется. Расширяется, когда отдаешь животные. И один в поле не воин, хотя, конечно, причём говорят... Причём не своё животное, а у животное, вот, да, пристраиваешь, да, пристраиваешь животные, и потом дружишь с этим человеком. И не скажу, что со всеми, но с большинством. Ну вот если мы сейчас, наши радиослушатели услышали, и у них есть животные, которые пристроить, или люди, которые хотят поучаствовать в жизни животных, как им нужно поступить? Соцсети – великое дело. Раньше до интернета это через частник объявления печатались о пристройстве животных, а сейчас соцсети очень помогают. Бывает, берут животных бабушки, которые не владеют интернетом. Тут очень хорошая тоже есть практика, печатают объявления и в продуктовых магазинчиках вешают. Тоже кошечка, определенный свой садах, круг находит. Разрешите, да. Я еще вот дополню про то, как не надо пристраивать. Угу. Не надо отдавать коробку. Не надо реализаторам на рынках. Во-первых, это запрещено законом. Но, как вы слышали, в нашей стране великой, к сожалению, пока законы очень слабые, не работающие, по большому счету. Тем не менее, коробочники, люди, которые раздают животных на улицах, попрошайничают с ними, продают их, принимают на реализацию, они вне закона. То почему? Есть они не следят за животными? Они бизнес делают, не следят, не кормят. Мы обсуждали уже, спасибо радио, как-то эту тему затрагивала. Но почему? Потому что животные содержатся кучно, без карантина, заражаются друг от друга и погибают. Им невыгодно их кормить, чтобы не было отходов во время... Это просто пристройство, бизнес, это то есть не поят, не кормят, чтобы не убирать здесь ничего. То есть они там в коробках ничего. Голодные просто сидят? Голодные, они голодные, больные, и от них просто избавляются, так же подбрасывая к автовокзалу, если например. Если кого не пристроят, так же по кустам сразу раскидывают. Сразу такая памятка, что делать вкратце. Угу. Если вы видите коробочника, продающего, раздающего, принимающего на реализацию животных, пожалуйста, позвоните в полицию по 102. По 102. Они обязаны выехать, хотя бы пресечь. 02, если, угу. Если продают, то здесь еще обычно КОАП 14.1, незаконная деятельность. Но опять же, это надо потратить свое драгоценное время, желание, пусть не намного, но это будет улучшать ситуацию, если каждый будет идти вот таким извините, путем. Сложная тема, сложная очень. Тема. К сожалению, эфир не заканчивается. Да. Да. Только вкратце не скажу, да. Что муниципальный контроль тоже этой темы касается, Россельхознадзор. И вкратце про Елену Ишуе. Жестокое обращение – это обращение, которое привело или только может привести к повреждению здоровья или гибели. И это просто беспредел и позор власти, полиции, надзорных органов. И надеемся, что ситуация разрешится. Да, надеемся, что ситуация разрешится. У нас в гостях были зоозащитники, неравнодушные жители города Иваново, Мария Михайлова, Елена Рыбалко. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Спасибо вам большое. Эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. У микрофона были Марина Кирьянова и Александр Павлов. И еще раз напоминаем, любите животных, не бросайте их. Это ваши друзья. Спасибо.